я получил от военного министра разрешение присутствовать при обряде наказания. Бунт в гвардии, военное возмущение, дворцовый переворот. В Петербурге эти слова имели мрачный и грозный смысл. Со дня смерти Петра гвардия вершила судьбами русского трона. Она возводила на престол или сбрасывала с его ступени всех этих Анн и Екатерин, императоров-мальчиков и императоров-младенцев, голштинских племянников и ангольцербских невесток. Гвардейская казарма заменяла партию. Камеры, политические клубы, народное собрание, государственный совет, подчас даже самый закон о престолонаследии. Офицеры, измайловцы, семеновцы и преображенцы, между пирушками и разводом составляли заговоры и распоряжались короной. Отец и дед Николая I были присуждены к смерти этой негласной политической организации, собственноручно выполнившей свои приговоры. Сам Николай едва не погиб от ее руки, когда за 10 лет до нашего приезда военный заговор с распущенными знаменами вышел на Сенатскую площадь, и царские телохранители, полки лейб-гвардии, выстроились мятежным каре против Зимнего дворца. Было отчего содрогаться при первой вести о брожении в гвардии и торопливо принимать крайние меры к подавлению бунта. Горсть непокорных людей поднимала в напуганном сознании власти кровавое предание целого столетия. Призрак восстания на Сенатской площади повис в воздухе и томил царя. Вот почему одиночное выступление гренадерского взвода было растоптано зверской расправой. Получив разрешение военного министра присутствовать при экзекуции, мы поднялись ночью. К моменту утренней зари мы уже находились на одной из отдаленных казарменных площадей. Это был военный плац, предназначенный для экзекуции. В бледном свете холодного и ветреного утра перед нами выстраивался карательный батальон, одетый в суровую караульную форму, без знамен и музыкантов. Одна только команда барабанщиков сопровождала воинскую часть. В стороне, под усиленным пешим и конным конвоем, уныло серела группа осужденных. Несколько генералов, кутаясь в плащи и придерживая треуголки, треплемые порывами ветра, готовились к наблюдению за правильностью предстоящей медленной и сложной казни. Толпа, оттесняемая военными всадниками, молчаливо и угрюмо окружала плац. Ввиду государственной важности преступления, к 6 часам прибыл в коляске сам военный министр. Нахмуренный и грозный, с каской на бровях, обошел он фронт, еле бросив положенное приветствие, спешно и с неудовольствием отвечал на воинские почести, небрежно взмахивая своей крупной рукой в плотной кремовой перчатке. Убедившись, что все готово к экзекуции, он дал знак к началу. Немедленно же полковой командир скомандовал: «Слушай на караул!» Батальон взметнул перед собой ружья. Конвойный унтер-офицер в сопровождении 3 солдат вывел к свободному флангу шеренг 1-го осужденного.